Владыка кошмара. 1. Бритвы. Фух, Таня вернулась. Взъерошенная, уставшая и чрезвычайно недовольная, она схватила вилку и с жадностью стала вгрызаться в свое мясо. Между делом она рассказала мне о своем неприятном происшествии. Девушка уже мыла руки, когда со спины на нее набросился водяной. Бывает, в последнее время они наводнили все канализации в районе. Таня уныло кивнула. Для нее это было слабым утешением. Лучше подействовало мясо. Стейки и вправду были отличие, и вскоре Таня совершенно забыла свои невзгоды. Замечая ее жадность, я приструнил свой аппетит и оставил кусочек, который она меньше минуты спустя попросила за меня доесть. Ха, все лучшее детям и племянницам. Наконец наша трапеза закончилась. Фух, хорошо, довольно сказала Таня. У тебя тут, на краешке губ, сказал я, протягивая ей салфетку и показывая, на примере собственного лица, на невозможно красную каплю крови, которая придавала бледному личику Тани совершенно особенное настроение. Здесь, она тыкнула в совершенно другой уголок щечки, потом выше, потом ниже. Своими нелепыми действиями и невинными глазами она вызывала сильнейшее раздражение. Наконец я не выдержал и взял салфетку. Таня застыла. Я вытер красный мазок и заметил триумфальную улыбку у нее на губах. ТЧ, хитрая бестия. Наконец я расплатился, и мы поехали домой. Оставшийся день прошел самым заурядным образом. Я работал, а Таня смотрела телевизор. Вечером мы вышли на прогулку и целый час бродили под сенью шумящих на ветру деревьев. Наконец я отправился в ванную, чтобы почистить зубы. Взял щетку, тюбик, попытался выдавить, ничего. Паста закончилась. Я покачал головой, вытянул полку и стал рыскать в поисках ножниц. Всегда можно выдавить еще немного пасты, если разрезать тюбик пополам. Так, что у нас тут? Салфетки, полотенца, дезодоранты, пена для бритья, предпочитаю оную гелю, тампоны, прокладки, щипцы. Женщины страшно захламляют ванну, надо признаться, одноразовые бритвы и ножницы. Отлично, я достал их, а потом положил назад. Одноразовые бритвы? Зачем мне одноразовые бритвы? Я растерянно достал пачку, в которой лежало несколько прямоугольных лезвий. 30 штук, судя по тому, что написано на упаковке. Внутри было меньше 10. Откуда они у меня? Таня купила. Зачем? Несколько помявшись, я направился на кухню и достал черный мусорный пакет из-под раковины. Запахло гнилью. Завтра нужно вынести мусор. Я открыл пакет и внимательно рассмотрел его содержимое. Почти сразу на глаза мне попался еще один, маленький и завязанный узелком черный мешочек. Я приподнял его, он был острым. Тогда я осторожно развязал его и похолодел. Внутри лежали бритвы, больше дюжины. Я подобрал одну из них кончиками пальцев, и тут же мое сердце бешено застучало о грудную клетку. На краешке затупленного лезвия чернела кровь. Я сглотнул и уже собирался внимательнее рассмотреть остальное содержимое пакета, как вдруг услышал шаги в коридоре. Я спешно спрятал бритву, сунул пакет назад и включил кран, делая вид, что мою руки. Через несколько секунд в зале показалась Таня. «Я попить», — объявила она. «Сейчас», — я шагнул в сторону. Девочка стала возле крана, включила фильтрованную воду и стала хлебать прямо так, лакая струйку. Все это время я пристально ее разглядывал. Наконец она закончила, вздохнула и сказала: «Так удобнее, чем стаканом». «Я бы не сказал», — услышал я собственный голос. «Точно быстрее», — улыбнулась девочка. «Что-то не так?» – спросила она, удивленно наклоняя голову. «Нет, все в порядке», – ответил я быстрым голосом, а затем немедленно вернулся в спальню и закрыл за собой дверь. Затем я медленно присел на кровать, наклонил голову и сложил руки. «Что все это значит? Эти бритвы? Для чего Таня их использовала?» «Незнание, вот что самое страшное. Это не могло быть связано с переменами реальности, вызванными туманом, ибо в таком случае я бы знал ответ на свой вопрос. Но тогда в чем была причина, у меня не было ни одной догадки. Если только проследить за девушкой». Я остановился. Бритвы лежали в ванной. Скорее всего, Таня использовала их, когда принимала душ в районе 10 часов. Если я заранее отрою жалюзи, нет, спрячу камеру, я смогу проследить, чем конкретно она занимается. Мне придется следить за собственной племянницей. Проклятие. Ну ладно, выбора нет. Все равно все, что можно было увидеть, она мне уже показала. Сегодня Таня уже принимала ванну. Следовательно, чтобы проверить свою теорию, мне следовало подождать до завтра. Еще некоторое время потоптавшись на месте, Я вздохнул и принялся укладываться спать. Когда же я наконец уснул, сделать это было непросто, и вернулся в домик на берегу, то на некоторое время замялся. Мне вспомнился мой вчерашний сон. Что из этого было на самом деле, а что, нет. Сам факт, что я задаюсь такими вопросами, меня совершенно не радовал. Если я начну путать реальные события и свои сны, реальность, и так похожая на очень тонкую, хрустальную корочку у меня под ногами, треснет окончательно, и не будет более преграды между мной и беспросветной бездной. Я направился в кабинет своего предшественника и пролистал дневник. Мои ожидания оправдались. Цифры исчезли, и на их месте появились понятные, по крайней мере при использовании монокля, буквы. Ты приближаешься к великой границе. Хорошо и плохо. Чем сильнее ты становишься, тем проще им тебя заметить. Ты уже слишком силен, чтобы они могли тебя не замечать, и в то же время слишком слаб, чтобы оказать им даже малейшее сопротивление, даже не думая об этом. Тем не менее, уже сейчас я могу раскрыть тебе кое-что про них. Они, мы, я называем их владыками кошмара. На этом все. Чтобы избежать их внимания, тебе необходимо постоянно менять место своего пребывания. Старайся навещать как можно больше миров и носителей, в том числе в рамках конкретного мира. Попробуй размазать свое присутствие по всей мультивселенной. Даже если в данный момент в этом нет явной выгоды, постарайся найти новых носителей в новых мирах и переждать определенный промежуток времени. П.С. Оставлять старые миры не обязательно, если тебя там еще не заметили. Ты поймешь, если тебя заметит, тогда беги. Классика. Я внимательно прочитал записи и задумался. В последнее время мой предшественник все реже объясняет и все больше дает пространные советы. Не совсем приятное ощущение. У меня были примерные предположения о том, что вообще происходит, кто такие эти владыки кошмара, что такое кошмар и тому подобное, но все они были взяты у Эльфина, и я не мог знать, верными они были или нет. Мой же предшественник явно хотел, чтобы я и дальше бродил в потемках. Нет, я понимаю, что все это нужно было для моей же безопасности, но даже человеку, страдающему диабетом, бывает полезно скушать булочку, хотя бы кусочек. Что же касается его совета, я откинулся на спинку стула и попытался вспомнить результаты своей недавней проверки. На данный момент мне все еще были доступны 4 мира, 5, если считать тот, в который я не мог пробиться из-за узости проема. Мир Ямато, мир Пирая и еще 3. В одном из них туман раньше был совершенно непроницаемым, надо будет проверить его нынешнее состояние, но, признаться, особенных надежд я в этом отношении не питал. Другой разлом был более занимательным. Он вел на корабль, на котором я не смог обнаружить ни одного носителя. Но это было раньше. Возможно, теперь это злополучное судно наконец достигло берега. Надо проверить. Я кивнул, а затем, после некоторых размышлений, направился в арсенал. Мне хотелось снова посмотреть на это проклятое зеркало. 2. Я, Низ. Мне хотелось снова посмотреть на это проклятое зеркало. Зачем? Чисто ради профилактики. С недавних пор оно стало меня как бы преследовать, и мне хотелось проверить, не изменило ли оно своего изначального месторасположения. Когда я зашел в комнату, зеркало было на месте, неподвижно смотрело на меня моими же глазами. Я разглядывал его примерно минуту, после чего покачал головой и уже собирался выйти, как вдруг тень скользнула по краешку моего глаза. Я остановился. Легкий холодок пронзил мое сердце. Что это было? Я наклонился, присмотрелся и увидел темную фигуру, которая стояла в другом конце главного зала, вид на который открывался через приоткрытую дверь. Я немедленно повернулся, готовый броситься в сторону, но там ничего не было. Зал был пуст. Тогда я снова повернулся и пристально уставился в зеркало. В отражении проглядывалась почти незаметная фигура. Она стояла в отдалении, как бы выглядывала из-за угла, из-за чего рассмотреть ее очертания было почти невозможно. На всякий случай я вернулся в зал и прошелся по нему слева направо. Ничего, никаких невидимок. Тогда я опять зашел в арсенал и прищурился. Фигура была неподвижной. Ну ладно, на всякий случай я повернул зеркало лицевой стороной к стене и, все еще чувствуя, как ледяные мурашки прыгают по моей спине, перевел дух и направился в подвал. Сперва я решил навестить мир Ямато. В любом случае я намеревался посетить его сегодня, нельзя же оставлять Ямато без визита, и в то же время именно там, убив очередного Ниса, мне было проще всего повысить свою стабилизацию и, соответственно, либо увидеть сквозь туман первого мира, либо сделать себе более сильного носителя во втором. Логично, логично. Здравствуем и процветаем. Через минуту я уже стоял в комнате с голубыми обоями и узором из белых облачков. Ямато была на месте. Расплывчатая фигура лежала на ее кровати. Славно. Было бы совсем неприятно, если бы ее снова посадили после нашего позавчерашнего приключения. Я протянул руку, и синий вихрь тотчас завернул меня в плотное, немного пахнувшее и потом одеяло. Я откинул его, приподнялся и удивился. В комнате было темно, совсем темно. Широкое окно представляло собой черный гобелен. Мой взгляд упал на электронные часы, которые стояли слева на тумбочке. Красные черточки составляли цифру 03:24. Был в моей жизни период, когда я просыпался именно в это время, шлепал в туалет, а затем возвращался и снова пытался заснуть. Судя по всему, Ямато страдает похожим недугом, по крайней мере тогда, когда ее телом завладевают эфемерные духи, тавтология, из иного измерения. Я вздохнул, включил свет, присел за стол и открыл дневник. В последнем накопилось немало новых страниц за время моего отсутствия. Многообещающее начало. Я усмехнулся. Не верю, не верю, не верю. Это правда, Нана, это правда было, или мне приснилось? Я уже ничего не понимаю. Фух, спокойствие, Ямато, только спокойствие. Давай по порядку. Сложно. Я проснулась вечером, в лазарете. Ой, подожди, ты же не знаешь ничего, что было до этого. Сперва, когда ты победила этого монстра, Нана, я вдруг проснулась в тюрьме. Представляешь, я так испугалась, ужас. Но Икари сказал, что все будет в порядке, и что мне нужно просто подождать. Но все равно было очень страшно. Кажется, я плакала и просила увидеть маму. А потом Икари странно посмотрел на меня, мне стало неловко, и я замолчала. А потом все равно немного поплакала в подушку, когда он ушел. По всей видимости, конкретно эти события следовали сразу после моей битвы с Нисом Нанака. Ох, как давно это было. Вот что значит жить насыщенной жизнью. Некоторые битвы с огромными монстрами просто выветриваются из памяти. Поэтому ты появилась, так ведь? Потому что мне было страшно, извини, но спасибо. Сама я никогда бы не смогла вынести этот ужасный суд. Просто упала бы в обморок. Тук, и нет я-то. Даже сейчас вспоминаю, и у меня дрожат коленки, и в туалет хочется. Минуточку. Так вот, мне было очень страшно, поэтому спасибо, Нана. А потом, я не знаю, Икари правда. Нет, это невозможно. Это был сон. Странный, глупый, страшный сон. Та женщина, и ребенок, и монстр. И еще я прыгала внутри лифта, представляешь? Глупости. Наверное, тебе тоже надоел этот суд, и ты заснула, и мы вместе увидели сон. Я и твои визиты вспоминаю как сны, но все они реалистичные. Ну, почти. А это, совсем не похоже на реальность. А значит, просто сон. И с Икари все в порядке. Фух, а я боялась, дура. Но все хорошо. Это просто сон. Следующая страница. Это не сон. Сегодня я была на похоронах. На кладбище. Честно говоря, я думала, что их уже не бывает. Всех кремирует, а места стоят очень дорого. Как же оно называлось? Тоусин. Кладбище Тоусин в Северном квартале. Погода была плохая, мы добирались на автобусе, а когда приехали, пошел дождь. Мне было очень грустно, но я держалась. Я чуть не заплакала, а может и заплакала, не знаю. Все равно никто не заметил. Пришли все. Мурасаки, Кириэма, Мацуя, несколько людей по работе Икари. Семьи у него не было, то есть, была. Три могилы, в ряд. Господин Курасаки сказал, что Икари постоянно навещал это место в свое свободное время, даже в дурную погоду, так что, наверное, будет не против остаться здесь навсегда. Ах, забыла сказать, господин Курасаки, это тот человек, помнишь, с черными волосами и в очках, который был с Икари на суде, представитель. Я хотела его нарисовать, но, как-то не получается сейчас. Я спросила его, были ли они друзьями с Икари. Он сказал, что они были больше, чем друзьями. Я вся покраснела, а господин Курасаки добавил, что раньше они были напарниками, давным-давно. Он улыбался, когда говорил об этом, Нана, но знаешь, такой, пустой улыбкой. Еще Курасаки сказал, что мы скоро встретимся. Нана, можно вопрос, если это был не сон, тогда, нет, извини, глупости. Спокойной ночи. Следующий день, мы действительно встретили господина Курасаки. Он, наш новый учитель и куратор. У меня вырвался вздох, когда я прочитал запись до конца. Еще ни разу Ямато не писала такие заунывные строки. Не мудрено, даже на меня, человека привычного, смерть Икари произвела неприятное впечатление. Я-то же мало того, что знала его несколько дольше, помимо этого была юной и впечатлительной девушкой. Мой взгляд опустился на предпоследний абзац. Если это был не сон, Ямато была не глупой девушкой, немного наивной, слишком доброй и неловкой, но не глупой. Она понимала, что если все то, что она помнила как сон, происходило взаправду, все мои пируэты, уничтоженные стены, заклятия и прочие странные действия, это явно нельзя было объяснить обыкновенным раздвоением личности. Сперва я собирался соврать, написать, что я, Нана, нашла удивительный способ овладеть силой нашего стража, что это совсем не сложно, что, если она хочет, я могу и ее научить. И вот я уже вдавил стержень в мягкую страницу, но потом замялся. Нет, это было неправильно. Я был уверен, что Ямато поверит в мою ложь, причем с радостью, и даже если у нее появятся сомнения, она похоронит их глубоко в своем сердце. И все же мне не хотелось врать. Поэтому я перевернул страницу и написал: «Я, Низ, 3, неловко получилось». Затем зачеркнул эту фразу и пустился в немного более абстрактные размышления о природе мультивселенной и о том, что существуют особенные создания, которые могут проникать в другие миры, что некоторые из них бывают злыми, Низы, а другие – добрыми, Нана, и что Ямато совершенно нечего опасаться, и что я приложу все усилия, чтобы сохранить ее жизнь, а также целостность ее мира. В конце я приписал: «Извини за ложь, я не хотела тебя напугать. П.С. Мне правда нравятся чизкики». Как-то так, даже почти правдиво получилось. Все еще существовала опасность, что дневник Ямато прочитает кто-нибудь другой. Но и пусть, даже если меня посчитают Низом, в этом мире еще не было ни одного разумного представителя данного племени. Никто не станет убивать Ямато, напротив, с ней, со мной, захотят поговорить. Возможно, с моей стороны было даже правильно выйти на свет. В ближайшее время, может статься, мне придется совершать не меньше странных действий, чем когда я спасал Нанако. В какой-то момент шишкам из министерства может надоесть каждый раз собираться на трибунал, и они решат ликвидировать Ямато от греха подальше. Иной раз честность – лучшая политика. Я закрыл дневник, потянулся и сразу удивился, какое одновременно мягкое и негибкое, Ямато не помешает заняться гимнастикой, было мое тело. Что теперь? Я посмотрел на часы. 04:16. Школа откроется только через 5 часов. Выйти прогуляться? Опасно. Тогда может. Тук-тук-тук. Вдруг в дверь постучали. Я замер. Ямато, с другой стороны раздался приглушенный женский голос. Все в порядке? У тебя свет горит. И я подумала: да, все в порядке. Извини, я на секунду включила. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась немолодая женщина с розовыми волосами и светлым лицом, одетая в ночную сорочку. Она посмотрела на меня беспокойными темными глазами и спросила: «Я выключу тогда». «Ладно, хорошо». Сам того не замечая, я повернулся и свел колени. Женщина щелкнула выключателем. «Стало темно, ложись, тебе утром в школу». «Хорошо, мама». Темная фигура кивнула и закрыла за собой дверь. Я выдохнул, встал со стула и стал забираться под одеяло. Совсем забыл, у Ямато же были родители, мама и папа. Интересно, что они думают о новой профессии своей дочери. Беспокоиться, наверное. Я вспомнил взгляд, которым женщина смотрела на меня, на Ямато, свою дочь, и у меня стиснуло сердце. И все же, что мне теперь делать? Я накрылся одеялом по шею и сложил руки на затылке. Просто подождать, скука смертная, или вернуться в дом на берегу, тогда пройдет 2 дня, наверное. Я все еще не совсем понимал, как работает разница во времени, но и рисковать мне не особенно хотелось. Мой предшественник говорил, что мне следует найти себе как можно больше разных носителей. Может, пора воспользоваться его советом и подыскать еще кого-нибудь в рамках этого же мира? Да, хорошая идея, но как это сделать? Туман все еще был чрезвычайно густым. Если я просто выйду на улицу и буду брести туда, куда мне покажет компас, я только заплутаю, а может и вовсе свалюсь с обрыва в море. Носителей вообще было немного. Возможно, мне придется пройти несколько километров, прежде чем я смогу найти. Стоп, в моей голове точно сверкнула молния. Подождите, у меня уже был другой носитель в пределах этого мира, тот самый мальчик, роды которого я принял. Более того, я и так собирался его навестить, чтобы проверить, исполняет ли Киёко мои наставления. Так почему бы не совместить полезное с полезным? Я уже собирался откинуть одеяло и подняться на ноги, как вдруг вспомнил, что делать этого не нужно. Тогда я наоборот закрыл глаза и погрузился в дрему. Покинув Ямато, я сосредоточился на своей метке, пальце, который оставил внутри ребенка. Какой это был, еще раз, безымянный, я попытался им пошевелить, и меня тотчас заволок голубоватый вихрь. В следующую секунду мир одновременно расширился и сжался. Я обнаружил себя в горизонтальном положении. Слева и справа возвышались деревянные решетки. Тюрьма? Нет. Вернее, почти, это была колыбель. Я уже собирался приподнять свою маленькую голову, как вдруг совсем рядом запел выразительный голос. «Хвала Великой Матери, которая породила чада, кое положит конец бренному миру сему. Хвала!» — ответил многоголосый хор. Я повернул голову и вдруг, к своему удивлению, обнаружил, что нахожусь не в больнице и не в детской комнате, но в просторном зале, битком набитом. Монстрами? Нет, людьми. В зале находилось больше сотни человек, на головах которых чернели капюшоны с дырочками для глаз, напоминавшие наперстки. Среди них были женщины и мужчины. Некоторые из них были одеты в платья, другие – в костюмы, третьи – в офицерские шинели и даже военные мундиры, на которых блестели, освещенные беспощадным электрическим светом, глянцевые черные пуговицы. Хвала Отцу Его Обожествленному, через которого действует Вестник Нового Мира. Продолжал говорить с надрывом, словно актер на театральной сцене. Стоп, это и была театральная сцена. Хриплый голос. Я повернулся и увидел, что рядом с моей колыбелькой, на деревянном помосте сидит на стуле черноволосая девушка. Это была Киёко. На ее светлом личике читалось возвышенное выражение. Рядом с ней оживленно размахивал руками мужчина примерно 50 лет с вытянутым подбородком, покрытым пепельной щетиной. Его длинные седые волосы спадали до плеч. На его макушке блестела вылизанная плешь. Он был одет в длинную мантию. Она была настолько черной, что разобрать ее контуры было почти невозможно, отчего казалось, что его голова болтается на невидимой ниточке. «Хвала!» – продекламировал старик с такой силой, что его кадык заметно вздрогнул. «Нашему спасителю, вестнику вестника, который приведет нас в новый, совершенный мир». Он повернулся и поклонился в мою сторону. Снова раздался хор. «Хвала!» Затем последовал шелестелый приглушенный стук. Сотня человек, которые находились в зале, упали передо мной на колени. «Так, похоже, я немного перестарался, когда устроил для Киёко свое представление. Я надеялся, что после этого она оставит культ, уедет из города и заберет ребенка, но вышло немного иначе». Мой взгляд обратился на девушку в белом саване, которая шептала молитву. «Что мне теперь делать?» Хороший вопрос. С одной стороны, мое положение было довольно щепетильным, с другой, мои маленькие, мягкие кулачки сжались, а взгляд снова обратился на коленопреклоненную толпу. «Выгодным». Культ вечного дрема принес немало страданий. Недавние происшествия с Киёко и смерти Кори были всего лишь очередным звеном в длинной веренице их террора. В свое время я сомневался по поводу того, отпускать мне Киёко или нет, в том числе потому, что следователи из Министерства обороны могли ее допросить и выйти на эту проклятую шайку. До сих пор меня снедало чувство вины за то, что я этого не сделал. Но вот они были прямо передо мной, в радиусе достижения моих пухленьких ладошек. Теперь, когда я добрался до восьмого ранга, мои силы даже в этом мире с его крепким материальным барьером возросли до небывалых высот. Я был магом пятого круга. Я мог запросто перебить их всех, устроить кровавую бойню. 4. Культисты. Почему бы и нет? Я закрыл веки и уже представил внутри себя волшебный знак, но потом остановился. Нет, слишком рано. Я помотал головой, сминая свои простыни. Вряд ли в этом месте собрались все члены культа. Как не соблазнительно было перебить их здесь и сейчас, если я это сделаю, некоторые из них могут улизнуть. Как гласит поговорка, которую я выдумал только что. Прежде чем вытаскивать сети, убедись, что поймал в них всю возможную рыбу. Следовало дождаться подходящего момента. Хвала, хвала, хвала. Если я вытерплю эти крики, разумеется. Овации растянулись на добрую минуту. Затем седой мужчина махнул рукой, и Киёко, приподнявшись, бережно взяла меня на руки и унесла за кулисы. Там находилась еще одна комната, напоминавшая небольшой тронный зал. Седой мужчина схватил трость, поставил перед собой и, упираясь обеими руками в набалдашник, похожий на львиную голову, усеялся на стул. Киёко смиренно стала подле него и наклонила голову. «Ты хорошо исполняешь свою роль», — сказал старик бесцветным голосом. Киёко кивнула. «Продолжай, и помни свое место», — заметил он немного небрежно, после чего перестал на нее смотреть. Через минуту в комнату вошли два человека, мужчины в костюмах, и образовали своими рослыми телами подобие арки, через которую стали проходить согбенные люди в черных капюшонах. Некоторые из них заходили по одному, другие – парами. Они подходили, кланялись Киёко и мужчине. Вернее, нет, несколько спустя я понял, что первый поклон предназначался для меня, и уходили. Все это время седой мужчина оставался непоколебим. Он был похож на знаменитого актера, который с грациозным спокойствием принимает чествование своих поклонников после очередного удачного представления. Я зевнул. Киёко стала мерно меня покачивать. «Стойте», — вдруг сказал старик. Я приоткрыл глаза и увидел, что перед ним стояла пара из высокого мужчины в жилете и женщины в черном вечернем платье, складки которого напоминали облака посреди ночного неба, а блестки, мелькающие при малейшем ее движении звезды. На тыльной стороне ее ладони был заметен белый шрам. «Как продвигаются приготовления?» — спросил старик. Пара переглянулась, и женщина, наклонив голову, заговорила. «Все идет по плану, ваше святейшество. Сперва я думал, что вам не следует посещать нашу церемонию сегодня», — медленно заявил старик. «Учитывая щепетильность вашего положения, но затем мне явилось озарение, что именно сейчас вы нуждаетесь в благословении нашего владыки». Его губы изогнулись в выверенной до миллиметра улыбке. «Мы благодарны вам, ваше святейшество», — грудным голосом, с придыханием, сказала женщина. Ее партнер, казалось, хотел взять ее за руку, но удержался. «Медленно, но верно», — меж тем говорил старик. «Мы приближаемся к исполнению нашего заветного плана. Вам доверена важнейшая роль. Не подведите меня, не подведите нашего Бога. Никогда», — выдохнула женщина. Мужчина быстро кивнул. Пара выпрямилась и на деревянных ногах удалилась. После этого прибыло еще несколько человек. Наконец старик прикрыл веки и сказал: «Все, остальные пусть уходят». Один из рослых мужчина, по всей видимости телохранителей, вышел, чтобы передать приказ. Старик посидел еще некоторое время, а когда мужчина вернулся и кивнул ему, поднялся и вышел в зал. Киёко последовала за ним. Мы прошли через дверной проем, затем узкий бетонный коридор. Последний был освещен ослепительными белыми лампами, и поскольку я находился в горизонтальном положении, мне пришлось зажмуриться. Когда же мои глаза снова открылись, им предстала не менее ослепительная, но уже по другой причине, своей роскошью, картина. Пентхаус. Более подходящего слова подобрать я был не в состоянии. Мы оказались в просторной квартире из черного мрамора и золота. Здесь была барная стойка, диван, огромный телевизор и несколько книжных полочек. Высокие, в человеческий рост, окна выходили на протяженный балкон, на котором проглядывался краешек бассейна, освещенного голубой подсветкой. Еще немного дальше горели пестрые, как новогодняя елка, огни ночного мегаполиса. «Уложили наше маленькое святейшество в его колыбель», — сказал старик голосом, не предполагающим отказа. «А затем сделай мне мартини, Киёко, живее. У меня пересохло в горле. И не забудь переодеться, как это было в прошлый раз». «Хорошо», — смиренно сказала девушка. Она отнесла меня в темную комнату, которую, по всей видимости, только недавно превратили в детскую, и положила на кровать. Вдруг я почувствовал странную влагу в районе своей. Ах, проклятое детское тело, как чрезвычайно неловко. Киёко заметила мое маленькое прошествие, улыбнулась и стала менять мои подгузники. Так у людей и появляются фетиши. Тьфу-тьфу-тьфу. Когда она закончила с этим делом, то стала раздеваться. Я отвернулся. Я уже видел девушку со всех возможных ракурсов, и все же джентльмен внутри меня не позволял мне на нее пялиться. Лишь когда Киёко закончила шуршать одеждами, я снова повернулся к ней и обомлел. Декольте, рюши, черная юбка, которая даже наполовину не достигает коленей, и длинные белые колготки. На девушке был наряд французской горничной. Это старик заставляет ее так одеваться? Поганый извращенец, но со вкусом. Киёко посмотрелась в зеркальце, вздохнула, затем выдавила улыбку и стала рыскать в шуфлетке. Через пару секунд она склонилась надо мной, ближний план на декольте, и протянула плюшевого кролика. «Держите, ваше божественное высочество, и, пожалуйста, не плачьте, мама. То есть ваш божественный родитель скоро вернется и поиграет с вами. правда», — заявила Киёко. «Ха, шо», — я попытался ответить, но мои голосовые связки были неспособны и непривычны выговаривать слова. Киёко с умилением улыбнулась, погладила мои жиденькие волосы и повторила: «Мама обязательно с тобой поиграет». «Я мата», меня пронзила дрожь. Я вытаращил глаза и увидел, что в зрачках девушки сгущается серый туман. «Ти», в моем сознании мелькнул магический знак. Я вытянул руку. Киёко в свою очередь отстранилась и стала с каменным лицом разглядывала меня своими пустыми и туманными зрачками. «Давай поиграем. Я мата, скоро тебе снова придется выбирать. В этот раз ты не сбежишь, Тива». «Тихо-ти», оно помолчало, затем ответила: «Для тебя это просто игра». «Я мата, не». Киёко прищурилась: «Докажи». Туман в ее глазах завихрился и пропал. Девушка поморгала, затем поморщилась и схватилась за голову, как во время мигрени. «Ах, ах, Мартини, я опаздываю». Лицо Киёко, еще секунду назад бывшее растерянным, вдруг окрасилось волнением. Она наклонилась, хотела поцеловать меня в лоб, промахнулась, чмокнула в нос и выбежала из комнаты. Мои мысли в это время были заняты другими вещами. «Давай поиграем, что это значит? Кто такой этот таинственный другой фантом, который преследует меня в мире Ямато? Как он меня находит? Что ему нужно?» «Он сказал, что в ближайшее время мне снова придется сделать выбор, но какой?» Я нахмурил свои маленькие брови, как вдруг из другой комнаты раздался хлесткий грохот и крик. «Ах, стоп!» Я немедленно направил туманность в свои конечности и вымахал на пару лет. Затем выпрыгнул из колыбельной, пробрался к приоткрытой двери и выглянул наружу. В ту же секунду внутри меня все закипело. Киёко сидела на коленях на мраморной плитке, в то время как старик сидел на бархатном кресле, водрузив ногу на ногу, и надменно и презрительно смотрел на нее. «Скажи мне, Киёко», — заговорил он все тем же мягким и приятным голосом диктора или театрального актера, — «тебе правда нужно больше 8 минут, чтобы сменить одежду?» «Я», — девушка сглотнула. «Я», — старик наклонился и спросил немного тише. «Нет», — Киёко прикусила губы и помотала головы. «Нет», — он снова прильнул спиной к своему стулу. «Тогда с твоей стороны эта задержка была непослушанием. Киёко, я понимаю, что ты могла», — он выглянул в окно, — «возгордиться, когда именно тебе была дарована священная миссия привести в этот мир семя нашего божества». Девушка отчаянно мотала головой, пока старик знаком не показал, чтобы она прекратила. «Я знаю, это сложно. Мне самому сложно, намного сложнее, нежели тебе, ибо это мое семя породило нашего Бога. Моя кровь, моя эссенция и плоть. Ты же не более чем свинья, сосуд, который выносил ребенка. Ты, козлица, которая согревает его в хлеву. Ты понимаешь меня? Это не твой ребенок, он никогда не будет твоим. Ты должна быть благодарна мне и нашему божеству, разумеется, что я позволил тебе находиться рядом с ним. Но если ты будешь дурно влиять на него, если ты будешь говорить с ним без моего разрешения, если ты посмеешь не выполнять мои приказания, Киёко, я буду вынужден вас разлучить». Киёко немедленно припала к плитке в молитвенной позе. «Ты понимаешь меня, это хорошо, Киёко, очень хорошо». А теперь, старик вытянул руку и вылил зеленоватую жидкость из своего коктейльного стакана на черные волосы девушки. «Приготовь мне мартини», его рот разверзся в широкой улыбке. 5 рюси. Киёко быстро приподнялась, блеснула своими мокрыми глазами в электрическом свете и бросилась к барной стойке. Старик расслабился и вдруг посмотрел в мою сторону. Он ничего не увидел. К этому времени я прикрыл за собой дверь и спрятался во мраке комнаты. Мое сердце кипело, и в то же время мысли мои вертелись, как хорошо слаженные шестеренки. Значит, это был он. Он был моим отцом, вернее, отцом этого тела. Еще он был ублюдок, тираном и садистом, но это было закономерно. Почти каждый лидер культа может похвастаться подобным набором характеристик. Максимально неприятная личность. Это было хорошо. Значит, мне будет намного более приятнее сделать то, что я собираюсь сделать. Через минуту я снова приоткрыл дверь и внимательно рассмотрел помещение. Камер не было. Логично. Старику явно не хотелось, чтобы хоть где-нибудь, пускай даже у него самого, сохранились улики. Если даже невинных людей, которым не повезло подцепить неса, ждал расстрел, можно себе представить, что станется с человеком, который делал это намеренно и систематично. Я еще раз прокрутил в голове свой план, а затем стал дожидаться, когда Киёко уйдет. С одной стороны, мне, наверное, не нужно было от нее ничего скрывать, но с другой, предосторожность никогда не бывает лишней. Впрочем, несколько раз меня порывало пойти против этого, в общем, разумного суждения, настолько неприятно было наблюдать за происходящим. Старик откровенно измывался над девушкой, приказывал, щупал за ляжки, игрался с ней, точно она была куклой. Киёка кусала губы и терпела. Время от времени она поглядывала на дверь, за которой лежал ее сын, и каждый раз, когда она это делала, сердце мое обливалось кровь. Даже странно, насколько сильное воздействие на меня оказывало все происходящее. Мое сердце стучало, в животе назревала буря. Неужели я действительно испытывал такую сильную ярость? Нет, это был не я. Дело было в моем теле. Это ребенку было неприятно смотреть на то, как издеваются над его мамой. Для своего возраста он был чрезвычайно разумным. Кстати, а может в этом, отчасти, была и моя заслуга? Возможно, я оказал на него некое влияние, когда подчинил его тело в таком малом возрасте, а затем несколько раз провел через метаморфозы взросления. В любом случае ожидание было мучительным. Лишь когда старые, антикварные часы пробили полночь, старик отослал Киёка в спальню и велел его там дожидаться. Девушка замялась, верно припоминая обещание, данное своему сыну, навестить его и поиграть, для детей это важно, но в итоге промолчала и, повесив голову, ретировалась в другую комнату. В свою очередь старик схватил бокал и вышел на балкон, не прикрыв за собой стеклянную дверь. А вот и мой долгожданный шанс. Я направил туманность в свое тело, вырос до, примерно, 6-летнего возраста, и медленно вышел из комнаты. Посмотрел на балкон. Старик лежал на шезлонге возле бассейна, пил и любовался видом ночного города. Я направился к нему, как вдруг увидел отражение в стеклянной дверце и резко осознал всю нелепость своего обличия. 6-летний ребенок в памперсе, не самый внушительный образ. Тогда, сделаем так, Амонус Гранди. Передо мной образовалось облако серого тумана и секунду спустя приняло очертания скелета. Сам же я снова обратился младенцем и приказал ему подобрать меня на руки. Грубые пальцы фамильера были намного менее приятны, чем нежные ручки Киёка, но зато образ, встретившийся меня в отражении, теперь был загадочным, страшным и даже немного поэтичным. Старик допил бокал и уже собирался подняться, как вдруг раздался щелкающий звук. Он лениво повернулся и сказал: «Киёка, похоже, одного наказания тебе было недостаточно. Тебе сказано было», и тут он запнулся и побледнел. Скелет с ребенком на руках приблизился и посмотрел на него сверху вниз. Глаза старика расширились. Я видел в них свое отражение в плавающем ореоле голубоватой подсветки. Старик отпрянул и было сунул руку в задний карман своего жилета, как вдруг, Амонус Гранди, золотистые цепи связали его, точно змей. Из его сморщенного черепашьего горла вырвался кашель. Пистолет, который он намеревался достать, стукнулся о кафельный пол. Так, скелет открыл челюсть, и раздался гробовой голос. Жрец встречает свое божество. Старик сперва задеревенел, словно актер театра, в руках у которого выстрелил бутафорский револьвер, а затем опустил голову, демонстрируя мне свою плешь, и прохрипел: «Вестника, ваше божественную святейшество, я приветствую ваше, Митсубиси Рюси приветствует вас». Рюси, это была знакомая фамилия, 6 имя, Рюси, знакомая фамилия, Митсубиси тоже знакомая, но это из другой оперы. «Ты боишься?» — спросил мой голос. Я, все его тело дрожало, в полном, в абсолютном. «Я испытываю абсолютное благоговение, что вы навестили меня, ваше божественное». «Молчать!» Мой голос скрипнул с такой силой, что бокал вздрогнул и разлетелся на куски. Старик от страха прикусил губы, и капли крови окрасили его зубы. «За свою дерзость к священной матери ты понесешь наказание». После этих слов цепи вдруг стиснули челюсть старика, чтобы он не мог закричать, а затем схватили указательный и большой пальцы его правой руки, которыми он щипал Киёка за всякое и развели их в разные стороны. Глаза Рюсия полезли из орбит, он забился в конвульсиях. Я подождал, чтобы он успокоился, все это время мерно покачивая свое тельце руками скелета. Это было приятно, хотя сами по себе они были не самой комфортабельной ложей, и сказал: «Ты заслуживаешь смерти». Митсубиси, лицо которого все еще выражало безмерную боль, в ужасе застыл. «Но я, справедливый бог, а потому я даю тебе шанс. Говори же, какую службу ты оказывал мне все это время и что намереваешься сделать, ежели я сохраню тебе твою жалкую жизнь». Элегантный способ его разговорить и при этом сохранить образ, не правда ли? Цепи, сжимавшие челюсть старика, скользнули вниз. Они оставили характерный красный отпечаток на его плешивой макушке. Рюси сделал свистящий вздох, сглотнул, наклонил голову и хриплым голосом принялся рассказывать. Сперва он мне напомнил, где именно я слышал его имя. Вернее, я его не слышал, я его читал. Она мелькала на оборудовании ангара, в котором стояли наши стражи, на стенах, на комбинезонах рабочих и так далее. Рюси Техниках был главным поставщиком Министерства обороны. Икари в свое время рассказывал, что, хотя некоторые технологии, связанные с НИСАМ, хранятся в строжайшей тайне, ибо они намного опаснее даже нейтронного оружия, правительству все равно намного выгоднее закупать прочую технологическую базу участников. Рюси Техниках, сокращенно РТ, были таким частником. И поскольку в военное время окружено промышленный комплекс неминуемо процветает, Митсубиси Рюси, основатель фирмы, был богат, очень богат, судя по тому, какой прекрасный вид открылся с небоскреба, где старик мне все это рассказывал. Но жадность некоторых людей не знает границ. Старику захотелось большего. Десятки тысяч рабочих на его заводах создавали проводники, плавили сталь и производили прочую, как высокотехнологическую, так и простую, обывательскую продукцию. И тем не менее важнейший секрет, тайна производства стражей, была ему недоступна. Рюси хотел ее узнать. Именно стальных титанов он считал ключом к величайшей власти этого мира. В себе он видел любовника, возбужденного предварительными ласками и изнывающего перед самым непозволительным и главным. Ему хотелось узнать величайший секрет. Но как это сделать? У него были деньги, много денег, но тайна принадлежала людям, которые их печатали. Его власть находилась в рамках их позволения. Он существовал в их системе, был все равно микробой в микрофлоре их кишечника. Что ж, рассудил Рюси, тогда ему просто нужно превратиться из бактерии в вирус, который проникнет в самый мозг. Если деньги были бесполезны, он использует более древнее оружие, веру. Его культ был не первым и даже не вторым. Многие отчаялись до такой степени, что видели в ужасных созданиях, которые истребили большую часть мира, свое спасение. Многие не могли смириться с горем и предпочитали думать, что их родственников забрали в лучших мир. Тем не менее, в отличие от всех этих безумцев, на стороне Рюсия были ресурсы, знания и, что самое важное, скептичный и рассудительный ум. Он заманивал людей постепенно, строил образ. На тайных встречах, которые проводились с потенциальными обращенными, он демонстрировал занимательную статистику. Слайд первый. Два столбика, один из которых в 5 раз больше второго согласно цифрам и 7, если мерить линейкой. Вы знали, что более 90% всех погибших после явления Вестника умерли вовсе не от его рук, но от голода, землетрясений, радиационного и химического заражения, которое устроили военные, пытаясь его уничтожить. Второй слайд. Обугленные трупы. И теперь эти люди, эти палачи, держат народ в ежовых рукавицах. Железные доводы. Культ разрастался умеренными темпами. Рюси старался завлекать в него только власть имущих, важных, полезных людей. Массы ему были не нужны. Массы были не более чем средством. Он любил говорить, что среди всех фигур пешки, несмотря на свое численное превосходство, реже всего ставит мат. Рюси вообще любил статистику. Он, актер, уважал ее за красноречивость. И пускай она была надуманной, в этом ведь и состояла суть театра. Рюси методично продвигался к своей цели. Все акты террора, предпринятые его культом, были направлены на достижение конкретного результата. Например, чтобы устранить особенно ушлого следователя, который сел на хвост его организации. Или замести следы, чтобы никто не заметил в длинном списке пропавших без вести после теракта фамилию инженера, который обслуживал стража. Рюси использовал НИСов, но только потому, что они были полезным инструментом. Он даже посмеивался с тех, кто испытывал трепет перед этими существами, для него они были ручными собачками, просто опасным оружием, как радиация или горчичный газ. Раньше, а потом он увидел меня. Одного такого зверя Рюси намеревался выпустить в Министерство обороны с помощью Киёка. Его целью было создать суматоху, выкрасть секретные документы и уничтожить несколько наиболее опасных представителей следственной комиссии, которая в последнее время дышала ему в спину. План сработал, отчасти. Некоторые следователи действительно погибли, но его тайные агенты ничего не нашли, были схвачены и, как и подобает верным последователям культа, совершили суицид. Киёко вернулась. Вернулась с ребенком и безумной историей на устах. Сперва Рюси отнесся к ее возвращению с разумным подозрением, но прочие культисты немедленно нарекли ее чадо инкарнацией своего божества, и Рюсию не оставалось выбора, кроме как использовать выпавшую ему карту. Между делом он продолжал продвигаться к исполнению своей главной задумки, плана Ха. «В чем твой план?» – спросил скелет на этом моменте рассказа. «Вообще все изложенные события были просто моей интерпретацией того, что было на самом деле». Сам Рюси клялся в искренности своей веры и говорил, что хотел раздобыть технологию производства стражей с единственной целью найти в ней слабые места и помочь достопочтенному вестнику явиться поскорее. «О, ваше божественное величие!» – захрипел старик. «Уже послезавтра намечается саммит, на котором соберутся важнейшие военные и финансовые элиты. И, вы собираетесь вызвать еще одного раба моего?» «Да, но, не совсем. Саммит пройдет публично. Явится много людей, важных людей. И мы, ваши верные слуги, приготовили еще один теракт. Вернее, еще одну жертву для вас, но необычную. Мы собираемся призвать еще одного не вашего верного раба, но в суматохе, это самое главное, когда явятся стражи, мы похитим одного из них». «Я, младенец», вытаращил глаза. Скелет оставался непоколебим. «Как?» – спросил он. Рюси улыбнулся высокомерной улыбкой. «Это было непросто. Для этого мы использовали стража. Одно из тех проклятых созданий, которые мешают вашим планам, ваше святейшество. Мы вышли на нее через родителей. Они были легкой мишенью и уже подверглись нашему влиянию. Признаюсь, это была большая удача. Через них мы ее завербовали. Она сделает то, что мы ей скажем, когда придет время. Для этого мы встроили в ее костюм фальшивое взрывное устройство. Они попытаются ее ликвидировать, у них ничего не выйдет. В то же время мы перехватили контроль над всеми остальными взрывателями. Если ее соратники, прочие стражи, захотят ее остановить, когда она попытается бежать в своем доспехе, мы нажмем на кнопку, и они...» Старик улыбнулся. «По моей спине пробежал холодный пот. Они, бум, она убежит в море, скроется в суматохе, а затем направится на север, на континент. Вы же знаете, ваше святейшество, они боятся ступать на большую землю, ибо она, ваша. Мы приготовили там базу. Она приведет своего стража туда, и тогда мы его внимательно изучим и выясним тайну их производства. Более того, займем своего собственного вместе с пилотом». Голос Рюси дрожал от волнения. «Кто?» – спросил я. «Кто, ваше святейшество?» Он наторопел. «Кто этот пилот?» «Девушка. Ее имя?» – загремел мой голос. «Ах, Юки, кажется. Мурасаки Юки. 7. Мурасаки. Прошу прощения, мне нужно спросить у моей госпожи касательно вас», – сказал, совершая выверенный поклон, дворецкий, одетый по последней профессиональной моде первой половины 20 века. Мы переглянулись. Я, Мацуя в белой рубашке и Кириэма в майке с высоким воротничком, которая смотрелась очень дедовской, о чем я и сказал ему прямо, после чего парень промямлил нечто невразумительное про подарок сестры, стояли на тротуаре перед воротами особняка. Именно так, это был настоящий особняк, выполненный, однако, в современном стиле, в котором строят свои жилища голливудские звезды. Сад, гараж, домашний кинотеатр, винный погреб, кокаиновый погреб и тому подобное. Разве что располагалась эта вилла не в холмах Лос-Анджелеса, но в престижном пригороде города 42, настолько престижном, что здесь не ходят автобусы, и добираться нам сюда пришлось на своих двоих через целый квартал, пока в безоблачном небе яростно пылало летнее солнце. У меня, Ямато, покалывало от пота в подмышках. Кириэма посмотрел вслед уходящему дворецкому и сказал: «Могла бы и сама встретить». «Могла», — ответил я уставшим голосом. Мой взгляд опустился на золотистую табличку, которая крепилась к чугунной ограде. Улица 17, семья Мурасаки. Была пятница. Сегодня, завтра и послезавтра мы должны были ночевать дома у нашей драгоценной одноклассницы. А еще на завтра было назначено посещение конференции, той самой, о которой говорил Рюси. Я вздохнул и прищурился на палящее солнце. Кто бы мог подумать, что... Мацуя посмотрел на меня. «Я... у меня флешбек, вообще-то...» Он потупил взгляд. «Ничего, уже сломался. Что такое?» Мацуя помялся и сказал: «Я хотел, раньше забыл сказать, но спасибо тебе, за...» «Нанака», — он посмотрел себе в ноги. «В смысле?» — прищурился я. «Он знает, что я ее спас. Откуда? Если только она ему рассказала. Но что, за то, что ты отнесла ее тогда в убежище. Если бы не это, я... А, ты об этом? Пожалуйста, конечно. Но вообще ты меня уже благодарил. Фух, пронесло. Мацуя неловко кивнул. И знаешь, я твою благодарность не принимаю. Ах, удивился Мацуя. Мы с Нанако, подружки, я улыбнулся. Естественно, я ее спасла. Или ты думаешь, что у тебя монополи на свою сестренку? Он растерялся. Затем покраснел и стал оправдываться. Ах, нет, я, в смысле, извини. Никогда еще я не видел на его каменном лице такой оживленной реакции. Это было забавно. Кириима прыснул, и Мацуя еще сильнее смутился. Меж тем за поворотом тропинки, который загораживала яблоня, снова показался дворецкий и приоткрыл для нас калитку. Прошу, а где Му, Юки? У юной госпожи дела. Мне велено было показать вам ваши комнаты, бесцветным голосом ответил мужчина. Мы переглянулись и пошли за ним. Он провел нас через сад, очень роскошный, в сердце которого находился пруд с перекинутым через него деревянным мостиком, на сводах которого блестели золотистые паутинки, и в двухэтажное здание, по всей видимости предназначенное для приема гостей. Внутри нас встретила приятная прохлада. Данный коттедж состоял из главного зала с высоким потолком, где находились диван, телевизор и камин, и нескольких спален на втором этаже. Именно в них, по словам дворецкого, нам разрешалось положить наши вещи. Наконец дворецкий заявил, что обед нам доставит в районе 6 часов, и вышел. Комната притихла, только вентилятор шумел на потолке. Мы переглянулись. Она серьезно не собирается нас видеть? Спросил Кириима скорее удивленным, чем рассерженным голосом. Мацуя тоже казался растерянным. Не мудрено. Такое поведение со стороны Мурасаки вводило в некоторый ступор. С другой стороны, зачем ей встречаться с людьми, пускай даже своими одноклассниками, которых в ближайшие 24 часа разнесет, с ее разрешения, на кровавые ошметки. Я вздохнул, свалился в мягкую прохладу кожаного кресла и, разглядывая свои тонкие белые кисти, в очередной раз воспроизвел в голове ночной разговор с Митсубиси. Его культ заметил семейство Мурасаки довольно давно. Они были важные, богемные люди. Когда же их дочь оказалась стражем, трагедия для родителей, Рюси усилил напор и завершил вербовку. После этого уже сами родители провели с дочерью несколько воспитательных бесед и убедили ее в своей вере. Или нет, я откинул свою розовую макушку и посмотрел на вентилятор на деревянном, испещренном черными точками потолке. Жух-жух, мне было сложно представить себе Мурасаки безумной культисткой. Она всегда казалась мне в меру циничной. Немного проще было поверить, что она собирается нас всех убить, но даже это было ненормально. С самого начала она держалась нелюдимой, даже враждебной. Но ведь всему есть пределы, правда? Ха-ха, нужно с ней поговорить. Цокнул я языком и приподнялся, покидая глубокую прохладу своего кресла. Кто со мной? Кириима щелкал каналы по телевизору. Мацуя спускался со второго этажа. Они оба посмотрели на меня. Ага, сказал Кириима и вскочил с дивана. А то что она вообще? Мацуя помялся, но тоже кивнул. Пошли, а то эти. Сколько там? 2 дня? Будут полной тратой времени. Мы же должны наладить товарищество, или как оно называется. Хоть убей, не помню. Мы оставили коттедж и вернулись в пронизанный лучами палящего солнца сад. И где она? Щурясь, спросил Кириима. У себя дома, наверное, в главном крыле. Мы ступили на тропинку и вскоре вернулись к яблоне. Затем повернули направо, прошли по каменной тропике, накрытой подвижной тенью молодых деревьев и сделанной нарочито небрежно, так, чтобы в прорезях между плитами пробивались пучки травы, и оказались перед высокой лакированной дверью. Вместо ручки у нее было кольцо, которое сжимал в своей пасти золотистый лев. Я схватил за него и потянул. Дверь дернулась, но не открылась. Тогда я нащупал маленькую кнопочку на рукоятке и без труда открыл проход в прихожую. Мы разулись и пошли дальше, ступая носками по мраморному, имитация, зуб даю, паркету. На выходе из прихожей перед нами протянулось сразу 4 дороги. Одна дверь, соединенная с лестницей, находилась справа, другая – слева. За еще одним широким арочным проходом спереди стоял высокий аквариум. Лестница уходила на второй этаж. Вдоль нее в стене находились углубления, в которых стояли, освещенные маленькими лампочками, всевозможные безделушки. Кириима – направо, Мацуя – наверх. Я проверю слева. Если что-нибудь заметите, кричите во все горло, сказал я хриплым голосом. Кириима серьезно кивнул. Мацуя спросил, зачем, я пожал плечами и стал тихо пробираться налево. Дверь оказалась открытой. Стоило потянуть за ручку, как в нос мне ударил знакомый запах. 8. Семья Мурасаки. Стоило мне потянуть за ручку, как в нос ударил знакомый запах. Что это? Я уже собирался зайти в помещение, увидел кафельный пол, когда за спиной у меня раздался мелодичный голос. Ох, а вот и вы. Я немедленно прикрыл дверь, с грохотом, как это делают герои кино, когда смотрят на что-нибудь запретное, и их на этом ловит, и повернулся. Посреди мраморного пола, который немедленно превратился в подобие бального зала, стояла роскошная, уже не молодая, но красивая женщина в длинном, совершенно неподходящем для домашнего ношения черном платье. Ее волосы, тоже черные, были заплетены на затылке, губы, не накрашенные, странная оплошность в этом торжественном образе, изогнуты в улыбке. А вы, я выдавил улыбка, сложив руки у себя за спиной, проклятые зеркальные нейроны. Теперь я буквально пародирую подозрительную позу героя, которого застукали. Немного бестактный вопрос, моя дорогая. Это мой дом, улыбаясь яркой улыбкой ответила женщина. Ох, не извиняйся, добавила она затем. Я не собирался. Ты, одноклассница Юки, так, она сказала нам, что вы сегодня должны прийти, но не сообщила точное время. Она такая нерасторопная, женщина наигранно закатила глаза. Мне вспомнился Митсубиси. Все члены его культа обладали страстью к переигрыванию, прямо театральный кружок какой-то. Верно, я, Ямато, Ямато Надисика. Здравствуйте, я сделал несколько шагов вперед и протянул руку. Женщина усмехнулась и пожала ее. Когда она отводила свою ладонь, я заметил на тыльной ей стороне след от ожога. Перед моими глазами немедленно мелькнула женщина в черном колпаке, которая кланялась Митсубиси во время ночной церемонии.